Эпизод 7. Два корвета, лазерный бур и серны. Июль 2468 года. Крейсер «Римский-Корсаков», район Юпитера. Сигнал СОС поступил, когда его меньше всего ждали. А впрочем, бывает ли иначе? На крейсере «Римский-Корсаков» как раз пробили корабельную полночь. Офицеры первой вахты принимали боевые посты, вестовые разносили традиционный грог, которому полагалось печенье, посыпанное пыльцой блуждающих марсианских колокольчиков. Ну а Матвей как раз досматривал по визору 60-й эпизод исторического сериала «Бросок на Плутон». Серия закончилась интригующе. Командир космической экспедиции, застрявший на Хароне, варил на спиртовке суп из кожаного ремня и ожидал прибытия спасательного бота. Матвей неумолимо клонило в сон. Он клевал носом, вытянувшись на своей койке. Образы сериала плавно перетекали в грезы о таком нескором отпуске на родной Луне, на каком-нибудь уютном море. Да хоть и на том же море бурь. Правда, вместо супа из ремня Матвей рассчитывал на нечто более съедобное, хотя, пожалуй, и не менее экзотическое. Ну, хотя бы на печеных лунных черепах или на похлебку из щупальцев еврокракена, весьма эффектного моллюска, живущего в окрестностях вулканов на дне океана, покрывающего Европу, спутник Юпитера. Внезапно динамик корабельной трансляции взорвался криком вахтенного офицера. «Внимание! Боевая тревога! Личному составу 2-го дивизиона собраться на ангарной палубе!» В первую секунду затуманенный дремой мозг Матвея принял слова вахтенного за реплику из фильма. Однако требовательное мяуканье тревожной сирены окончательно вернуло его к реальности. Лейтенант Гумилев вскочил, натянул на себя летный комбинезон и бросился к зеркалу. Чтобы причесать его непокорную шевелюру, требовалось время куда большее, чем на выполнение собственно уставных манипуляций с одеждой и спецнаряжением. Зажужжали сервоприводы раздвижной гермодвери, и вот уже Матвей влился в тревожно-голдящий поток боевых товарищей. «Что стряслось-то, ты не в курсе?» — спросил Матвей у бывалого старлея Овчарова. Судя по тому, что борьбу за живучесть не сыграли, ровным счетом ничего интересного, отвечал старлей с самодовольной улыбкой. За 5 месяцев в Белоне Матвей научился понимать непритязательный юмор стариков. Любая, даже самая жестокая схватка была для них событием желанным, а вовсе не устрашающим. Поэтому по-настоящему серьезным происшествиям все они соглашались считать только прямую угрозу существованию их родного крейсера. Что, скажем прямо, было практически невероятно. На ангарной палубе их встретил старпом Сазонов. На нем был парадный мундир, необъяснимый в столь поздний час, но весьма эффектный. Он что, решил сфотографироваться для элитной службы знакомств? Среди ночи? «Господа офицеры, нами только что получен сигнал СОС. Сигнал пришел из района ИО», — сказал Сазонов своим раскатистым басом. «Повторяю, из района ИО, спутника Юпитера. Из-за значительного расстояния и сегодняшних сильнейших всплесков радиационной активности Юпитера сигнал слаб и очень сильно искажен помехами. Поэтому мы не смогли определить тип и название судна, терпящего бедствие». «Нет ли здесь провокаций?» — спросил, как всегда, бдительный капитан Свирин. «В том-то все и дело, господин капитан. Мы с командиром действительно подозреваем провокацию со стороны так называемых пиратов. Вполне вероятно, они надеются, что Римский-Корсаков вышлет в район ИО большую часть своих боеспособных корветов. Тогда экстремисты получат возможность атаковать временно оставшиеся без опеки транспорты нашего конвоя. И именно поэтому мы приняли решение поднять на охрану транспортов весь 2-й дивизион. Заблаговременно. Во избежание, так сказать, случайностей». Матвей нахмурился. Что за фокусы? Транспорты охранять, конечно, надо. Но должен же кто-то и на сигнал бедствия вылететь. Проверить. А вдруг это все-таки не провокация? Вдруг какое-то туристическое или исследовательское суденышко действительно попало в переплет на орбите ИО? Луна — это известная исключительно живописное. Одни художников там, как собак нерезанных. Хотя, конечно, не в эту пору юпитерианского года. Но Матвей не успел озвучить свои ценные мысли. Его опередил убеленный сединами майор Лосков, командир 2-го дивизиона. Майор Лосков не очень-то ласков, приговаривали в дивизионе, и не без причины. Лосков действительно никогда не улыбался. Даже во время просмотра убойных выпусков шоу «Лунных комиков» он неизменно являл собою истукана с острова Пасхи. «Господин полковник, разрешите внести в ваш план творческую изюминку», — с каменным лицом сказал Лосков. «Попробуйте», — благосклонно кивнул Сазонов, с трудом пряча улыбку. Уж больно плохо дружило прилагательное «творческий» с фамилией Лосков. «Разрешите послать пару корветов по пелингу сигнала СОС на орбиту Ио, на случай, если это не провокация». Вдруг Матвей, повинуясь внезапному и совершенно необъяснимому импульсу, сделал шаг вперед и, дерзко нарушая субординацию, воскликнул: «Разрешите мне, господин полковник! Я бывал на Ио 4 раза! Я хорошо знаю эту луну! Если дело дойдет до малых высот, я смогу приладиться к тамошней лоции! А она на Ио непростая!» «Это, конечно, ценно», — раздумчиво произнес Сазонов. «Но меня беспокоит, лейтенант, что у вас совсем мало боевого опыта. Именно поэтому мне следует его приобретать всеми доступными способами», — не сдавался Матвей. «Господин полковник». Как видно, его настырность понравилась Сазонову. «Что ж, пусть». «Пусть. Вы полетите ведомым капитана Чубова. Только ради бога, сразу отбросьте всякие романтические чаяния». «Прошу прощения», — не понял Матвей. «Относительно того, что над Ио терпит бедствие красавица-принцесса в белом платье, расшитом жемчугами, или еще что-нибудь в таком духе». «Ах, это, я не романтик, я реалист, господин полковник», — соврал Матвей с самым мужественным выражением лица. Полмиллиона километров до Ио они покрыли в рекордные сроки – 1 час 47 минут. Такой скорости позавидовал бы и великий космический гонщик Павел Ураганов, кумир всех новомосковских блондинок. Для начала Матвей и капитан Чубов использовали одноразовые термоядерные прямоточники НЕРПА-5, а затем на всю катушку врубили модернизированные маршевые движки своих новехоньких «Скорпионов» серии РД-65. Непрерывные перегрузки взбодрили Матвея. Сна не осталось ни в одном глазу. Да что там сна, ни одна мысль не взвихрялась теперь в голове Гумилева. Мозг как будто выжгли проклятые разгонные и тормозные 6G. Пожалуй, если бы кто-нибудь спросил теперь у него, зачем он летит к Ио, Матвей был бы обречен дать ответ с совершенно неприличным запозданием. К счастью, у Матвея был капитан Чубов, который уже давно не реагировал ни на какие же меньше порога прочности конструкционных сталей. Даже коньяк с Байкалом его не брал. «Господин лейтенант, как моральное состояние?» — спросил Чубов. «Да». «Что да, господин лейтенант?» «В смысле терпимое?» «Вы абсолютно уверены?» «Нет, не абсолютно». «Тогда приказываю сделать себе стимулирующую инъекцию». «Есть». Матвей замолчал, дожидаясь, пока тонкая игла встроенного в скафандр инъектора делала свое деликатное медицинское дело. «Ну как, пришли в себя?» «Так точно», — сказал Гумилев гораздо более уверенно. «Тогда прошу доложить тактическую обстановку по данным ваших сенсоров». Матвей взглянул на приборную панель. «Наблюдаю 5 навигационных бакенов, 3 ретранслятора, 42 пассивных орбитальных объекта, классифицированных как сброшенные топливные баки и отработавшие спутники». «То есть никаких следов судна, терпящего бедствия», — уточнил Чубов. «Именно так, господин капитан». В этот момент на приборной панели перед Матвеем замигал красный индикатор аварийного радиоканала. Матвей машинально хлопнул по клавише, и в его наушниках зазвучал синтезированный мужской голос. «Внимание всем, кто меня слышит! Я яхта «Соль», порт приписки 4-й Рим. Падаю на поверхность Ио. Текущие параметры моей мужской голос яхты с женским именем не успел закончить, потому что канал перехватил капитан Чубов. «Матвей, внимание на тактический экран! Я засек ее!» — воскликнул он. «Яхта сейчас почти строго под нами! Внимание на экватор Ио!» Матвей последовал приказу капитана, переводя вывод данных от тактических радаров со стандартного экрана на всю ширь лобового стекла пилотской кабины корвета. Все пространство перед ним превратилось в гигантскую многоцветную лазерную голограмму. Многочисленные вулканы и тектонические котловины Ио распушили перед ним дымчатые хвосты. Озера кипящей ртути приподняли свои сизые вуали. Блуждающие циклоны горячих газов, являя завидную благовоспитанность, величественно провернулись на положенные доли градусов за отмеренные межпланетным этикетом секунды. Все эти красоты были синтезированы борткомпьютером в искусственных дневных цветах. В реальности же они с Чубовым приближались к ИО с ночной стороны. Без помощи своих цифровых ассистентов они не могли сейчас увидеть на поверхности этого спутника Юпитера по сути ничего, кроме нескольких тускло-оранжевых углей и серпов, указывающих на самые яростные извержения вулканов. И вот на фоне черного диска Ио в натуральных цветах и бессовестного многокрасочного великолепия в цветах искусственных дневных, падающей звездой неслась вниз по пологой гибельной траектории сияющая точка. Как видно, та самая злополучная яхта «Ассоль», порт приписки «4 Рим». Она находилась на очень низкой, нестационарной орбите, которая по существу уже и орбитой-то не являлась, а была траекторией схода с низкой орбиты, спиралью, которая, сужаясь, накручивалась на Ио и была обречена закончиться где-то на ее поверхности. Удар, гром в отсеках, вспышка, километровый кратер. Но думать об этой ужасной коллизии Матвей не желал. Он прогнал прочь мрачные картины катастрофы. Вдруг в его сознании промелькнул совершенно неуместный вопрос. А кто же дал яхте столь нарочито девчачье название? Ведь наверняка не девушка, а какой-нибудь попивающий, несчастливый отец семейства, в детстве обчитавшийся Грина и воображавший себя капитаном Греем, возлюбленным прекрасной Ассоли. А может, и по сей день болеющий этим Греем, ищущий свою и поныне ненайденную Ассоль. Два взмаха лазерной указкой, и борткомпьютер корвета произвел видеозахват падающей яхты телескопическими визирами, после чего выдал увеличенное изображение аварийного корабля. «Так-так-так», — пробормотал Матвей и закусил нижнюю губу, как он делал всегда, когда ему было очень-очень любопытно. Яхта «Ассоль» была, без преувеличения, шикарной. Сочетание изящной хищной красоты с фантастической мощью восьмипотокового комбинированного двигателя производства Объединенной лунной машиностроительной компании «Прогресс» рождало у зрителя один единственный вопрос. А сколько именно нулей сияли рядком на ценнике этого техношедевра? Даже Матвей, знавший толк в летательных аппаратах премиум-класса, затруднялся дать уверенный ответ. Увы, положение шикарной яхты было бедственным. Отчего-то ни одна маршевая дюза корабля не озарялась призрачным сиянием скоростного плазменного потока, способного играющий побороть силу притяжения Ио. Работали только небольшие маневрово-ориентационные движки на брюхе яхты. Их тяга, конечно, немного замедляла падение корабля, но отдалить роковое столкновение с поверхностью Луны Юпитера хотя бы на час маневровые движки были не в силах. Куда смотрит экипаж? И что там вообще, черт побери, происходит? Как видно, капитана Чубова волновали те же вопросы. Пытался связаться с этими гавриками со Соли. Молчат. Может, и в живых уже никого нет. А дистанция, черт возьми, такая, что характер повреждений совершенно не ясен, если они вообще есть, эти повреждения. «Господин капитан, разрешите сблизиться с яхтой вплотную», — попросил Матвей. Мгновенно созревший в голове Гумилева план был прост — осмотреть яхту в упор и попытаться состыковаться с ней. А дальше по обстоятельствам. Либо снимать экипаж, либо снимать трупы экипажа, либо взять управление яхтой на себя и, если повезет, запустить маршевые двигатели. Не бросать же такую красавицу в объятиях гравитации Ио. «Сближение разрешаю», — сказал Чубов. «Но имей в виду, что...» Договорить капитану было не суждено. Прямое попадание гигаджоульного лазера вскрыло левый борт его корвета, как консервный нож, банку с сардинами. Матвей, который шел за чубовским аппаратом почти вплотную, увидел ярчайшую вспышку, на мгновение затмившую солнце. В тот же миг детекторы предупредили о залповом пуске ракет, а подсистема тактического оповещения сообщила о контакте с тремя неопознанными объектами. «Пираты! Все-таки Сазонов был прав насчет пиратов», — пронеслось в голове Матвея. «Господин капитан, вы целы?» Чубов ответил не сразу, но все же, слава богу, ответил. «Я-то более-менее, а вот моей птичке, похоже, сломали крылышки. Но и это терпимо. Главное вот что, ты, Матвей, засек вражеские цели?» «Так точно, есть захват. Нет, правда, устойчивого опознания. Главное, это захват и элементы движения. Моему радару каюк, так что включай свое внешнее целеуказание». Скорпион Матвея должен был теперь стать ушами и глазами его командира. Благо, техника очень даже позволяла. «Сделано!» — отрапортовал он, когда передача данных на борт Чубова началась. «И имейте в виду, господин капитан, они выпустили ракеты. Ракеты я вижу, эти датчики у меня выжили. Отстреливай ловушки, включай генератор помех. И, конечно же, сразу атакуй ответно. На каждую цель по 4 ракеты, нечего жалеть. Слушаюсь». На бортах «Скорпиона» имелись характерные бочковидные наплывы. Там скрывались револьверные пусковые установки первоклассных ракет «Тян-Ян» лунно-китайского производства. Стоило Матвею выбрать их на селекторе оружия и нажать кнопку, как бочки раскрылись. С неуловимой для глаза быстротой многоствольного пулемета былых времен револьверные установки выплюнули по 6 ракет «Тян-Ян». Ракеты тоже с неуловимой для глаза быстротой врубили свои новомодные бемизонные пропульсоры и упорхнули вперед навстречу указанным целям. Меж тем капитан Чубов, получивший от Матвея данные о врагах, вошел в профессиональный боевой раж. «Ага, вижу голубчиков! Корыто покрупнее — это, по всем признакам, списанный лазерный бур типа «Атлант». Перестроенный, конечно, перекомпонованный. В итоге из него сделали что-то вроде канонерской лодки. А две лоханки помельче — бывшие орбитальные такси, скорее всего, серны. Когда я студентом был, из этих серн все лунные таксопарки состояли. А теперь, видишь, грозное оружие в руках межпланетного отребья. 300 протуберанцев им в офедрон». «Ловко вы их вычисляете», — уважительно сказал Матвей. Да и способность капитана Чубова, так сказать, формулировать его восхищала. Чубов тем временем продолжал. «У «Атланта» лазер имеет предельный темп стрельбы, один импульс в минуту. Его все-таки для терраформирования проектировали, а не для войны. Поэтому у нас есть еще минимум 30 секунд на то, чтобы сориентировать все наши противорадиационные щиты для парирования его импульса». «Вас понял. Ориентирую». Матвей как раз окончил ворожить над приборной панелью, когда в наушниках раздался недобрый голос капитана Чубова. «Ну вот что, у меня, среди прочего, приводы щитов отказали, поэтому ты должен меня прикрыть». «Попробую», — сказал Матвей, хотя был на 100% уверен, что ничего не получится. «Отставить попробую. Выполняй, и все получится». Опытный пилот, капитан Чубов, прекрасно понимал все проблемы Матвея. Понимал он и то, что одними командирскими нагоняями дела не делаются. Поэтому Чубов ловко подыграл Матвею своими исправными дюзами. Его «Скорпион» словно бы встал на дыбы, расцветился вспышками маневровых импульсов и, попятившись, сам спрятался за корпусом аппарата Гумилева. Да не как-нибудь, а именно так, чтобы полностью укрыться за проекцией его кормового противорадиационного щита. «Ловко это вы», — не скрывая восхищения, сказал Матвей. «Да, ерунда». В ту же секунду следующий импульс пиратской лазерной пушки вгрызся в многослойную толщу противорадиационного щита его корвета. Матвею даже показалось, что он слышит зловещий хруст рвущегося металла. Чего, конечно же, быть не могло. Но кое-что скверное все-таки случилось. Радиационный щит, приняв в себя за микросекунду гигаджоуль энергии, треснул по множеству направлений на всех слоях одновременно. Брызнули обломки, увесистые и крошечные. Выплеснулись несколько ослепительных струй перегретой плазмы. Это испарился металл вдоль вектора попадания лазерного луча. Щит матвеевского корвета сразу же стал похож на распотрошенную пуховую перину. Большинство обломков щита двигались сравнительно медленно и были такими легкими, что они лишь оцарапали обшивку скорпионов Гумилева и Чубова. Но один крупный обломок стального листа, вращаясь циркулярной пилой, вошел в воздетый над корпусом хвост Матвеева корабля. Эффектную деталь конструкции, за которую их тип корветов и получил свое название. Этим хвостом «Скорпиона» являлась сочлененная штанга, имеющая несколько степеней свободы. На ее оконечность была вынесена оружейная платформа с главным калибром – мощной лазерной пушкой. Благодаря своей подвижности хвост позволял наводить лазер-пушку в любую точку сферы вокруг корвета, не меняя направления движения корабля. Теперь корвет Матвея этой возможности был лишен. Подрубленный обломком щита хвост застыл сломанной веткой. Лазерная пушка больше не опрашивалась борткомпьютером. То есть сама-то она, наверное, была целиком и полностью исправна, но коммуникации и управление, они оказались разрушены. На осознание этого грустного факта Матвею понадобилось чуть больше секунды, но доложить Чубову о новой напасти он не успел. Капитан ликовал. «Успели!» – задорно закричал он. «Теперь вот что. Мой борткомпьютер уже закончил расчет данных для стрельбы по этим выродкам. Так что убирай своего боевого коня влево, не загораживая моему главному калибру сектор обстрела. Но вы же останетесь без прикрытия!» «Бог не выдаст, свинья не съест!» – беспечно отмахнулся Чубов. «В общем, приказываю, я расстреливаю пиратов, а ты берешь руки в ноги и быстро-быстро спасаешь экипаж яхты «Ассоль». Если там, конечно, есть кого спасать. А, чуть не забыл. Выпусти в пиратов оставшиеся ракеты». «А может, наоборот?» — хотел спросить Матвей, но тут же сообразил, что раскуроченный аппарат Чубова сейчас не обладает и третью необходимой маневренности и тяги. А с другой стороны, его, Матвея, аппарат лишен возможности поджаривать пиратов из главного калибра. В общем, они образовали такой средневековый, по сути, симбиоз. Слепой гусляр и его глухонемой поводырь. Хотя Матвею и не хотелось в тот миг, чтобы его внутренний голос звучал пафосно, ему вообще не хотелось, чтобы внутренний голос звучал, они оба сейчас совершали настоящий подвиг. Чубов готовился в одиночку на поврежденном корвете биться с тремя пиратскими боевыми единицами, которые имели перед ним преимущество по причине большей свободы маневра. В то же время он, Матвей, намеревался идти на тесное сближение с падающей яхтой. И это при том, что на ней, вероятно, уже побывали пираты. А стало быть, после их визита на яхте могли остаться самые неприятные сюрпризы. Какие? Любые. Ну, скажем, мина на наружной обшивке, которая шарахнет кумулятивным пистом в брюхо его скорпиона, как только тот приблизится для стыковки. Или мина внутренняя, в стыковочном узле, которая убьет лично его, Матвея, тем же самым кумулятивным пистом, способным пронзить насквозь любой, даже самый совершенный летный скафандр. Пожалуй, от кумулятивного писта спасла бы экзоброня-богатырь, но экзоброни-богатырь у лейтенанта Гумилева не было. Увы, конструкция пилотского кресла корветов типа «Скорпион» не позволяла пилоту использовать эту шикарную новинку военпрома. Но за Чубова Матвей волновался куда больше, чем за себя. Он, Матвей, идет на сближение с гражданским судном, скорее всего, вполне безобидным, в то время как Чубов несется навстречу трем кораблям хитрого и свирепого врага. Пусть даже каждый из них индивидуально уступает корвету типа «Скорпион» и в вооружении, и особенно в качестве бортовой электроники. Но их, черт побери, три. счастью, китайские ракеты не подвели. С их борта на корвет «Матвея» велась непрерывная трансляция. Она свидетельствовала о том, что 7 из 12 ракет смогли преодолеть все помехи и обманки, выставленные с борта пиратских «Серн». За пару секунд до подрыва ракеты отстрелили блоки объективного контроля. Это были небольшие сферы, утыканные видеокамерами и оснащенные достаточно мощными передатчиками. Жили эти блоки считанные секунды, но это были драгоценные секунды. Благодаря полученным трансляциям, борткомпьютер корвета смог сделать для Матвея эффектный монтаж. «Атлант» и две «Серны». Взрыв. Еще взрыв. Новая серия взрывов. Одну «Серну» плотно накрывает конусом разлетающихся убойных элементов. Крупный план на маршевый двигатель. Вскрытое горячее нутро. Обрывки трубок. Непропорционально огромная, сравнительно с небольшим отсеком управления, пушка «Атланта» покрывается густыми сериями оспин, пробоинами от осколков. В вакуум бьют струи какой-то жидкости. Потом под теплоизоляцией лазерной пушки случается что-то нехорошее. И от нее отваливается огромный кус. «Похоже, оставил этих подонков без главного калибра». Так сказать, символически кастрировал. Удовлетворенно заключил Матвей. Да чего там символически? И практически тоже.